Глава 9. А я уже говорил, что такое безумие. Это когда крайне ревнивая девушка искренне хочет показать, что совсем не ревнует, а потом залюбливает тебя до такой степени, что ты уже просто физически не в состоянии смотреть на других. Причем неважно, девушки там или парни, ты просто превращаешься в уставший кусочек отбивной, который лежит на огромной кровати где-то в подмосковном доме и мертвым взглядом смотрит в потолок. «Ой, не драматизируй», — улыбнулась Шанго и легла мне на плечо. «Ничего ж страшного не было». «Ага». Трясущейся рукой я кое-как добрался до стакана с водой на тумбочке. «Ты зверь». «Сам напросился». «А я себя виноватым не чувствую. Ты сама отдала меня своей подруге на растерзание». «Чтобы она защищала тебя от нападок глупых котят». «Да, и именно поэтому отдала меня такому же глупому котенку», — хмыкнул я. «Женская логика. Коварная, жестокая и непробиваемая». «Ну, прости». Настя погладила меня по щеке. «Я правда не подумала, что Машуня снесет крышу. Мне казалось, что она просто играется». «Играется?» — ужаснулся я, вспоминая все пережитое. «Прошу, пожалейте деда. Мне уже не 18 годков, чтобы маневрировать и уклоняться от настырной девчонки. Я за спокойное времяпрепровождение». «Опять прибедняешься», — усмехнулась Шанго. «А мне кажется, что тебе иногда нужна подобная встряска. Так сказать, чтобы мозг не закисал». «Спасибо, но не надо. Я прожил богатую на события жизнь и сейчас настроился на отдых. Спокойный старческий отдых, типа пенсия, как у людей, чтобы жить в свое удовольствие и с ностальгией вспоминать моменты бурного прошлого. Вспоминать, а не переживать». «Потерпи чуть-чуть, любовь моя. Совсем скоро мы разберемся со всеми проблемами и будем жить спокойно, как ты и хочешь». Настя игриво улыбнулась и поцеловала меня в губы. «Ну а пока...» «Пока мы вынуждены с пониманием относиться к некоторым моментам». «Вот именно, с пониманием», — возмутился я. «Нет, Машуня, конечно, человек хороший, и я не пожалел, что спас ее от ужасного будущего, но она совершенно не умеет себя контролировать. Дикарка в чистом виде». «Да уж, воинственная женщина, привыкшая все брать силой. Что тут еще сказать?» «Амазонка, блин. В общем, давай с тобой договоримся больше не оставлять меня с ней. Ладно?» «Есть один нюанс. Студентам необходимо быть на большинстве мероприятий университета, а отпускать тебя одного...» «Нет уж. Машуня хоть и дикая, но ей я все равно доверяю больше, чем незнакомым котятам». «А может, ну, как-то получится ходить с тобой, под прикрытием?» «Открою тебе ужасный секрет», — вздохнула Настя. «Меня не пускают на балы и прочие массовые мероприятия. Если я проникну в зал, Мавра тут же доложит моему отцу, а меня будет ждать скандал. И, если честно, я так не люблю все эти разборки и выносы мозга. Мой внутренний подросток предпочитает, когда все стабильно, без эмоциональных всплесков со стороны родителей». «И как ты его выносишь?» «Нормально выношу. Несмотря на всю свою жестокость, Долгоруков... хороший человек, заботливый. Поначалу мне было искренне жаль его настоящую дочь, но в итоге я подумала, не пропадать же такому потрясающему телу, правда, а?» Настя с хитрецой посмотрела на меня. «Ты же оценил, не так ли?» «Я трейсер, и ориентируюсь на аромат энергетической составляющей», словно робот, ответил я. «Ой, да кому ты свистишь?» усмехнулась Шанго и откинула одеяло. «Неужели совсем не нравится?» «Это вопрос с подвохом, да?» Мой холодный голос предательски дрогнул. «Чертенок, все-то ты знаешь». Настя перелезла на меня и положила голову на мою грудь. «Как бы я хотела, чтобы сегодняшнее утро не кончалось». Машуня вчера говорила то же самое, но упоминать об этом я, конечно же, не стал. «По поводу твоего отца он все равно узнает. Рано или поздно. Может быть, стоит начать готовить его?» «К чему?» «К тому, что ты не будешь следовать его плану». «Уже начала. Но отец не верит. Видит во мне ту маленькую девочку, которая умерла несколько лет назад. Печально, конечно, но, скорее всего, Долгорукова ждет серьезный удар». «А иначе никак?» «Никак, увы. Не все в этой жизни можно сделать мягко и плавно конца. Иногда приходится рубить с плеча. Да, для Долгорукова это станет серьезным ударом, но главное — выждать определенный момент. Уходить сейчас будет ошибкой». «Ну, учитывая то, что мы с тобой не защищаем крепости, будем так говорить, ситуация может выйти из-под контроля. Я и мой дом готовы взять ответственность. Уверен, мои отец и мать будут только рады, но вот твой дом явно этого так просто не примет. А ведь я предлагал тебе, ну, защиту». «Хм, тогда это уже не любовь, а какой-то механический процесс. Нет, Фе, не хочу», — запротестовала Шанго. «К тому же...» «Эх, что такое? Я тут же напрягся». «Звучит смешно и банально, но до тебя я никогда никого не любила», — застенчиво отведя взгляд, произнесла Настя. «Неужели за тобой вообще не ухаживали?» — с подозрением спросил я, пытаясь понять, куда же эта хитрая богиня пытается вывести разговор. «Ну как не ухаживали? Скорее, это были лишь жалкие попытки. Многие видели во мне отличный способ продвижения по карьерной лестнице. Кто-то же просто хотел миротворца в свой список эротических достижений. Много кто пытался меня захватить. Один из них даже создал планету, на которой мы сейчас живем, но... мне это было совсем неинтересно. Все заканчивалось, не успев начаться. Я пресекала любые поползновения к своей персоне. Не верила. Не хотела быть зависимой. Но с тобой все пошло наперекосяк». «Зачту за комплимент». «Ты был таким глупым, но в то же время чистым и ярким. Ты стал моей слабостью. Я буквально зависела от тебя. Хотя и сейчас все то же самое. Просто когда нас разлучили, я поняла, что больше никого не смогу полюбить, Кхал. Вот что бы ты мне ни говорил, как бы ни пытался это опровергнуть, я себя знаю. Ты уникален для меня. Почему мне сложно сказать?» «Это все прекрасно, но к чему ты ведешь?» — строго спросил я. «Так уж вышло, что я не ожидала встретить здесь тебя, поэтому ограничила свои репродуктивные способности. Прости, но с этим телом я не смогу иметь детей. Вернее, в теории я смогла бы забеременеть, но только от миротворца, ибо первородная энергия восстановит все функции моего тела». Новость словно окатила меня холодной водой. Я моментально забыл про все. Мир как будто погрузился в туман, но... Златан, меня дери, а какого, собственно, рожна я расстраиваюсь? Что в этом такого с точки зрения трейсера и миротворца? Тем более, если учесть, что мы уже давно заделали детишек. Почему ты сразу не сказала? Как? Настя вопросительно посмотрела на меня. Я трусиха высшего уровня. Для меня ничего не стоит пойти в логово чудовищ и перебить там всех. Я могу спокойно выступить против огромной армии и даже сразиться с другим миротворцем, если захочешь. Но когда дело касается чего-то личного, я не знаю, почему так. Я хочу сказать, но как только представлю, что могу потерять близкого, мозг силком заставляет укрывать информацию. «Ты точно больше ничего от меня не скрываешь?» «Точно», — с грустью вздохнула Шанго. «Но я правда не думала, что встречу тут тебя. Ты сам прекрасно понимаешь, что это практически невозможно». «Понимаю», — ответил я и погладил золотистые волосы Насти. «А знаешь, ничего страшного». «Ты правда не расстроен?» В глазах Шанго вспыхнула надежда. «Ну, как? Немного расстроен, но с другой стороны. У нас и без того есть 6 детей. А если захотим понянчиться, придумаем что-нибудь. На крайняк всегда можно взять ребенка из приюта», — с улыбкой ответил я. «К великому сожалению, их там очень много». «Ты прелесть!» — с облегчением выдохнула Настя и крепко стиснула меня. «Только бабник и старый ворчун, но в целом такая прелесть, что я не могу на тебя долго злиться». «Так значит, мы можем устроить гарем?» «Кусь!» Зубки Шанго сомкнулись на моей шее. «Понял, принял». В принципе, какого еще ответа я мог ожидать от императрицы? Беззаботно провалявшись до полудня, мы все же решили собираться в город. Настя хотела применить Магнуса для допроса пленников. На вопрос, почему псионика не запустили к крысам еще вчера, Шанго рассказала про некоторые обязательные приготовления. Мол, старик мог начать сопротивляться, поэтому Лара осталась, чтобы подключить все необходимое оборудование. Любопытно, но доверим это дело Настёне. Уж она знает толк в допросах. А мне нужно было встретиться с господином Столетовым и выяснить, сколько энтузиаст готов заплатить за право поучаствовать в первой полноценной космической программе. Алексей Васильевич ждал меня в ресторане «Карп», что находился неподалеку от Патриков. Знал, куда ехать. Я слышал, что это крайне дорогое заведение, которое напрямую сотрудничало с винным клубом города Москвы. Мол, важные шишки. Если любишь качественное и очень дорогое вино, тебе к ним. На входе меня встретил швейцар и с дружелюбной улыбкой проводил за столик. «Доброго дня», — поздоровался я и сел напротив барона. Тот уже заткнул платок за шиворот и уплетал салат с морепродуктами. Хорошо, что Шанго покормила меня шукшукой и свежевыжатым апельсиновым соком, иначе живот бы сейчас точно предательски заурчал. Доброго. Алексей Васильевич мгновенно отложил столовые приборы и промокнул губы салфеткой. Вы не представляете, как сильно я ждал встречи с вами, господин Демидов. Просто, Володя, договорились? Договорились. Согласно кивнул барон и тут же достал ноутбук. Вот, мобильная ЭВМ, как вы и просили. Да, позволите? Я протянул руку. «Конечно». Столетов торжественно вручил мне ноутбук. Я тут же вставил флешку и раскрыл нашу небольшую презентацию, которую оформил отдел маркетинга Анубиса. «Прошу». Несмотря на грузное тело и суровое выражение лица, барон сейчас больше походил на мальчишку, которому показали новую крутую игрушку. «Вы не представляете, как долго я этого ждал. Спутники, ракетоносители, первые космоплаватели». «Космонавты». «Простите, что?» Столетов поднял взгляд на меня. «Тех, кто совершают полеты в космос, называют космонавты». «Вот как? Не знал. Но так даже логичнее», — согласился барон и принялся с жадностью изучать презентацию. Картинки, чертежи Толика, куча информации, которую Шанго смогла выделить для безопасной демонстрации. И с каждой секундой лицо Алексея Васильевича становилось все багровее и багровее. Неужели разозлился? Только не совсем понятно, от чего именно. «Не ожидал», — прорычал он, медленно закрыв ноутбук и уставившись на меня очень недружелюбными глазами. «Такого лютого плевка в душу». «Да что с ним не так?» — возмутилась Хихаль. «У меня был примерно тот же вопрос, только вот лебезить я не хотел, поэтому продолжал молча наблюдать за бароном». «Как? Скажите мне, Володя...» «Как мои ученые не догадались до всего этого раньше? Почему? Почему я вкладывал столько сил в изучение космоса, а мне в итоге шиш с маслом? Почему все эти открытия сделали ваши ученые, а не мои? Это просто несправедливо!» Столетов яростно ударил мощным кулаком по столу. «Давно я так не злился. Как же несправедлив этот мир!» «Все люди разные», — строго ответил я. «Но хотелось бы понять, что вы решили». «Что я решил?» Лицо Столетова исказилось еще больше. «Да я отдам вам все свои деньги и ресурсы, а своих бездарей выпру на мороз. Нет, это просто ужасно. Такого оскорбления и удара в спину я от них точно не потерплю. Мы с вами, Володя, будем первыми». «Мы захватим космос, пока все остальные думают, что он бесперспективен. Мы дадим людям связь. Мы откроем мир космических путешествий и навсегда войдем в историю человечества». «Вы уверены?» «Уверен. Я готов поделиться с вами 2 миллиардами рублей, но главное, чтобы мое имя было указано в проекте. Также я хочу...» «Нет, я настаиваю, чтобы мою персону пропускали на предприятия, которые будут производить двигатели, ракетоносители и сами космические корабли со спутниками. Я хочу участия. Я хочу быть в курсе всех событий, Володя. Готовы ли вы впустить раба Божьего в свой удивительный мир высоких технологий?» «Если вы не будете мешать процессу, хоть ночуйте на заводе», — ответил я. «Вы же понимаете, что уделять вам слишком много времени ученые попросту не смогут». «Понимаю. Я превращусь в тень, и я хотел бы выбрать первого официального космонавта. Вы дадите мне такую возможность?» «Прежде чем устраивать демонстрационный полет для человечества, нам нужны пилоты-испытатели. Собаки, лягушки, грызуны, насекомые и приматы. Вы же это понимаете?» «Вы можете посылать в космос кого угодно, но официальное лицо, которое будет представлять Российскую империю, там...» Столетов указал на золотой потолок ресторана. «Я хочу выбрать сам. Это возможно?» «Да, это приемлемо. По рукам?» «По рукам». Барон остервенело пожал мою ладонь. «Где подписать и куда перевести деньги?» «Вот это я понимаю. Переговоры. Без лишних споров. Без лишних выкрутасов и поправок. Только вот Столетов, ослепленный своими безумными желаниями, совсем позабыл про совместную компанию планетарной спутниковой связи. Он даже не изучил договор. Не проверил все пункты, которые Анубис с таким старанием выдумывал. По сути, мы могли бы написать там все, что угодно, а барон бы этого даже не заметил, но златан нас дери. Мы ж культурные, честные и воспитанные. А то, что главный инвестор получает всего 50% от прибыли, ну это так. В целом очень даже неплохие условия. По крайней мере, мне так показалось. Да и Анубису тоже. Теперь 2 миллиарда в кармане. А значит, что пришло самое время начать воплощение нашего проекта в жизнь. К тому же, первый спутник мы обещали запустить через год, так что выдадим Столетову пропуск на предприятие, и пускай там сидит. А мы пока продолжим заниматься спасением бедного голубого шарика от внезапно объявившейся угрозы. После встречи с бароном-энтузиастом я решил отправиться в парк. Санек как раз забрал меня возле ресторана, и я в очередной раз словил сбой сотовой связи. Это уже ни в какие рамки не лезет. Требуют приличные деньги, а сами так откровенно облажались. И, кстати, именно сейчас идея о планетарной спутниковой связи уже не казалась мне такой бредовой. Конечно, ведь у сотового оператора нет конкурентов, посему можно и шибко не торопиться с устранением неполадок. Собственно, почему империя так активно борется с монополией? Потому что отсутствие конкуренции приводит к снижению качества услуг и товаров. Все просто. «Что-то случилось, ваше благородие?» Заметив мое недовольство, поинтересовался Санек. «Который день связь барахлит?» — вздохнул я. «Хотел позвонить Виктории и предупредить о визите, но оператор посылает меня в пешее эротическое». «Хм, может быть, стоит заехать в головной офис оператора?» С усмешкой Мефисто поинтересовался ратник. «Не стоит. Слышал, что местные написали кучу жалоб, и оператор уже начал искать проблему. В общем-то, пока ничего критичного», — вздохнул я. «Но рано или поздно телефон может очень сильно пригодиться». «Хм. А ведь если подумать, то еще 16 лет назад сотовый телефон казался выдумкой писателей-фантастов. А сейчас у каждого простолюдина он есть». «Сейчас это сейчас, а не 16 лет назад», — сухо ответил я и посмотрел в окно. «А может, поговорить с его императорским величеством и попробовать сделать еще одного оператора сотовой связи? Софи явно будет на моей стороне. Единственный минус — первое время придется арендовать место на вышках. А это что? Правильно, дикая зависимость от конкурентов. Поэтому идея сразу же обречена на провал. И вдобавок погода в очередной раз решила устроить подлянку». Подняла температуру аж до 2 градуса Цельсия. Куча снега, успевшая выпасть за последнюю неделю, постепенно превращалась в кашу. Маколи буксовали, а дворники громко матерились, устало работая лопатами. Еще и небо такое. Давящее, серое. Одним словом, отвратительная погода. Не люблю такую. Однако, несмотря на капризы природы, народу в парке меньше не становилось. Скорее даже наоборот. Взрослые общались друг с другом в кафешках, детишки лепили снеговиков и перекидывались снежками на детских площадках, а иностранцы фотографировали огромную, чешуйчатую задницу, которая расселась в центре моего парка. «Фафниш!» — злобно прорычал я, сжав кулаки. «Что?» — спросил дракон и повернул ко мне здоровенную жуткую морду. «Опять пугаешь моих гостей?» «Ни в коем случае. Просто решил залететь на чашечку кофе», — уклончиво ответил Фафнир. «Драконы не пьют кофе». Я дождался, пока группа иностранцев нафотографируется вдоволь, а затем подошел к могучей шипастой голове. «Чего надо?» «Между нами говоря?» Дракон перешел на шепот. «Одна моя подруга нашла в вас родственную душу и теперь в любую свободную минуту пытается свалить с работы в парк. Не то чтобы я был против, все же это ее личное время, и она вправе им распоряжаться как захочет. Просто проблема в том, что Юми — наш оперативник». «И что с того?» «А то, что я прекрасно знаю, кто спалил склады. Нетрудно догадаться, когда постоянно пересекаешься с этим дебоширом. Но вот все остальные вас не знают. И они до сих пор не понимают, кто посмел спалить склады огненными снарядами. Я к чему? Юми может оказаться под наблюдением, так что будьте с ней осторожны, ладно? Сейчас пока никто особо не обращает внимания, но когда на них допрет, что заброшенные пути идут в парк, а потом еще и узнают, что Юми сюда постоянно летает. Быть беде, ваше благородие». «А с чего ты такой лояльный?» «Думаете, я совсем идиот?» Морда дракона резко замерла, а затем потянулась в сторону компашки третьекурсниц из нашего университета. Девчата что-то бурно обсуждали и хихикали. «Извините, барышни», — произнес Фафнир. «Не желаете фотографию с настоящим драконом?» «О, а можно?» — обрадовались девчата. «Можно». Маниакально улыбнувшись, ответил дракон. «Уи-и-и!» Студентки тут же повытаскивали мобильники и начали делать себяшки с Фафниром. А тот времени зря не терял, жадно нюхал их волосы и приговаривал: «Блаженство! Этот мир еще можно спасти!» Отвратительно. Люди-извращенцы, драконы-извращенцы, богини-извращенцы. На этой планете остался хоть один нормальный вид живых существ. «Так о чем это я?» Одурманенный девственницами дракон повернул голову в мою сторону. «Ах да, я не совсем идиот и прекрасно понимаю, чем вы там занимались и с какой целью уничтожили склад. Но первый кабинет обязан во всем разобраться, поэтому охранка продолжает вынюхивать». «Мне-то что прикажешь делать? У меня рука не поднимется выгнать Юми». «Не надо выгонять. Старайтесь в будущем Париже общаться на тему уничтоженного склада. Не знаю. Обсуждайте снег, городские новости, да что угодно, лишь бы не поджог». «Понял. Спасибо большое за предупреждение». Я похлопал дракона по чешуйчатому боку. «Услуга за услугу, ваше благородие. Вас начинают бояться на улицах. Вас начинают бояться у верхушки. Соответственно, для охранки меньше работы. Да и для полиции тоже. Вы — таблетка для нашего города. Хороший такой антибиотик. Осталось только научиться поменьше шуметь, и тогда вы станете примером для подражания». «Да брось!» — отмахнулся я. «Работаю во имя себя. Законченный эгоист, а не пример для подражания». «Это только вы так думаете». Дракон кивнул в сторону небольшой группы мальчишек лет 12-13. Ребята стояли неподалеку и, восхищенно глядя на меня, о чем-то перешептывались. «Не знаю». Я улыбнулся и помахал им рукой. Те обрадовались, но застеснялись и убежали. Я не стремился стать примером. «А вот это ваш главный козырь». Фафнир взмахнул крыльями и, подняв в воздух кучу ледяных брызг, удалился во свояси. «Пример для подражания? Да уж. Вечно детишки восхищаются всем плохим. Видимо, это из-за внутренней бунтарской натуры. Просто я слишком старый, чтобы понять их поколение. Как по мне, так лучше восхищаться настоящими героями, а не мутными пареньками, которые крушат бандиров и прочую мразь металлической арматурой по голове. А насчет Юми... это было вполне предсказуемо. Бедолага совершенно не видит границу между работой и общением. Еще и пытается наверстать упущенное. Надо будет с ней поговорить при следующей встрече». «Володя!» — меня окликнул Толик, который вместе с целой бандой студентов, среди которых были Алиса, Люси, Оксана, Суворов, Апраксин и... Бардебигль со своей мисс Самоскромность зашел на территорию парка. «Ну надо же! Ты не забыл?» — улыбнулся я. «Забудешь тут». Парень приветственно пожал мне руку. «Штурмовой отряд готов к работе». «Очень хорошо. Вы пока идите в замок, Вика скажет, что делать». «Есть». Ребята, словно солдаты, ровным строем направились в сторону замка. «Кстати, мне бы тоже дойти до бухгалтерии». Увы, рутинную деятельность учредителя никто не отменял. Однако меня отвлек знакомый звук. «Тхрь-тхрь-тхрь» раздалось из заснеженных кустов, и на дорожку вышла Юми в своем миленьком человеческом обличии. «О, только про тебя вспоминали», — улыбнулся я. «Как ты?» «Плохие новости», — вздохнула богиня и, подойдя ко мне, уперлась головой в мой живот. «Первый кабинет взбесился. Нас постоянно проверяют». «Не поверишь, но Фафнир мне уже об этом сообщил». «Как он смеет лезть в наши с тобой отношения?» — ледяным тоном произнесла Юми и обняла мою руку. «Вообще-то Фав желает тебе только добра». «Ага, конечно. Он просто завидует, что я твой друг», — вздохнула миниатюрная оперативница. «Я скажу тебе вот что. Сегодня утром Петр Михайлович долгое время сидел в кабинете у господина Филейзена. И, судя по повышенным тонам, великий князь ругался. Он был недоволен тем, что по Москве ездит боевая техника и поджигает склады. Филейзен же, в свою очередь, пришел к нам и вынес все мозги. Говорит, что Петр Михайлович утверждает, мол, якобы в рядах охранки завелись крысы». «Завелись крысы?» Я погладил Юми по голове. «А с чего он взял?» «Не знаю, но Петр Михайлович очень хочет найти поджигателя. Причину я не знаю». «Странно. С чего бы великому князю заниматься такой мелочью?» «Мы не знаем, что именно там сгорело». «Тем не менее, к Петру Михайловичу это явно никак не относится». «И этого мы тоже не знаем наверняка». Юми бесчувственно посмотрела на меня. «Что ты имеешь в виду?» «На тех складах могло храниться что угодно. Дворяне частенько прячут в подобных местах то, что нельзя хранить дома». «Хм». Я злобно усмехнулся. «Неужели у великого князя рыльца в пушку?» или у его знакомых. Интересно, очень интересно. Это все? Не все. Юми нахмурилась. За это ты должен взять меня на ручки. Прямо здесь? Что ты имеешь против? Ладно. Я поднял богиню на руки, словно маленькую принцессу. Вот так. А теперь скажи, что тебе скучно без меня. Мне скучно без тебя. Я знаю. И я стараюсь сделать все, чтобы это исправить. Наверное, мне придется залечь на дно на пару дней, свалить подальше от тоннелей, иначе они привлекут дознавателей, и мне крышка. Так, может быть, возьмешь отгул? Нет, я попросила Гришу дать мне дело о пропавших холодильниках. Буду распутывать его. Гриша же в курсе всего. В курсе, но его группа не занимается поджогом, так что Кристина, Фаф и Гриша вне подозрений, а на мне большая ответственность. Понял. Я уже почти закончил закупорку путей. Поторопись. Юми спрыгнула с моих рук в снег. Я дам знать, если что-то пойдет не по плану, и я обязательно вернусь к тебе. Буду ждать. Богиня тяжко вздохнула и, превратившись в красивую птицу, взмыла в небо. Любопытно, чего Петр Михайлович так зацепился за это дело с поджогом? Неужто ведет мутные делишки втайне от отца? Очень интересно. Подземелья башни Долгоруковых скрывали в себе очень много интересностей, но Шанго старалась не поднимать эту тему при отце. Глава дома искренне верил, что его любимая дочь — гений от рождения, и потому старался всеми силами помочь ей с реализацией талантов. К примеру, камера для исследования первородной энергии тут обозначалась как улучшенная клетка Фарадея, а здоровенный зал для усиления псионического поля — камера для отлова заряженных частиц. И таких фишек в подвалах было много. «Зачем это все?» — тихо произнес Брон, с ужасом глядя на ремни, которыми он был крепко зафиксирован к койке. «А затем, что я знаю о твоей лжи?» — строго ответила Шанго. «Твой командир без сознания. Мелкую протарианку взломать не выйдет, поскольку это модернизированный человек. А ты? Ты у нас обычный трейсер с древним биокорпом». «Я же служил вам верой и правдой. Как же так?» «Служил. Сейчас ты служишь другому господину, и не моя вина, что ты не хочешь говорить мне правду». «Я все сказал. Про Сааджа больше нечего говорить». «Согласна. Только вот я внимательно изучила обломки вашего корабля», — холодно ответила Шанго и подкатила койку с Броном под блокиратор биотоков. «Ни за что не поверю, что эта Хорта Минаси случайно не заметила и врезалась в вас. Саадж не идиот. Он прекрасно знает, что я могу сделать с его кораблем. Выходит, это сделал кто-то другой. Кто-то очень опасный, поэтому у меня к тебе много вопросов». «Ваше право», — обреченно выдохнул Брон. «Что вы будете со мной делать? Я употреблял слишком много грибов, и мой биокорп сейчас почти ничего не чувствует». «О, я не собираюсь тебя пытать. Просто ослаблю биотоки твоего мозга, введу в искусственную кому, и потом начнется самое интересное». «Псионик!» — ужаснулся старик. «Нет, это чересчур, ваше императорское величество! Помилуйте!» «У тебя был выбор», — строго ответила Шанго и надела на голову Брона колпак с кучей проводов. «И ты решил разойтись по-плохому». Старый наркоман ничего не ответил, лишь покорно закрыл глаза, готовясь к ужасной процедуре внедрения. Настя щелкнула переключателем, и Брон, обреченно прокряхтев, благополучно отключился. «Магнус, живее!» — приказала Шанго. Мальчишка тут же подбежал к койке и, облив свою голову холодной водой, схватил старика за руку. Ослабленный мозг трейсера без проблем пропустил миротворца и псионика в сознание. Все вокруг затянулось серой дымкой, с редкими вспышками коротких псирецидивов. «Что мы ищем?» — голос мага звучал, как будто из соседней комнаты. «Аварию. Каким образом Брон попал на землю?» «Принял». Мальчишка оттолкнулся и поплыл вверх, к пульсирующему шару, состоящему из вспышек псирецидивов и полноценных воспоминаний. «Вот оно, ловите!» Маг вытащил из шара золотистую сферу и бросил в сторону Шанго. Увы, разум и сознание — крайне сложная схема, которая похожа на огромную грибницу. Миллионы взаимосвязей, и если нарушить хотя бы одно из них, существо могло навеки остаться прикованным к койке овощем, поэтому времени было мало. Шанго схватила сферу и начала внимательно разглядывать. Старик лежал на наре и капал в глаза сиреневый туман. Легкий наркотик для расслабления нервной системы. Затем произошел мощный удар, и Брон отлетел к стене. Наркоман настолько сильно врезался лбом в обшивку, что по сфере тут же пробежали помехи. Затем старик кое-как поднялся и двинул на капитанский мостик. Мимо окна пролетел хвост транспортника. Метаморф и протарианка были в шоке, а затем корабль плавно развернулся, показывая нападавшего во всей красе. «Что они тут забыли?» — удивленно спросил Магнус. «Это же темная зона!» «Видимо, не такая уж и темная». Шангу схватилась за голову. «Маг, быстро вытаскивай нас отсюда!» «Есть!» Мальчишка щелкнул пальцами, и Настя вновь почувствовала твердый пол под ногами. Резко развернувшись, императрица прыгнула к столику, где лежал ее мобильный телефон, а затем начала быстро искать номер Володи. «Ну где же? Где ты там у меня? Вот!» Гудки. Затем еще гудки. И только после этого прохладный голос наконец сообщил. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Прибыль продолжает расти», — с гордостью сообщила Виктория, сидя за своим здоровенным столом, словно королева. «Но нужно учитывать, что сейчас каникулы. Ближе к середине ноября ожидается небольшой спад, но потом нужно будет дождаться середины декабря». «А что будет в середине декабря?» — поинтересовался я. «Начнутся новогодние мероприятия, конечно же. Перед новогодними праздниками люди заряжаются особой атмосферой», — пояснила управляющая. «Если мы украсим парк, то посетители обязательно к нам потянутся. Все любят Новый год». «Почему?» — удивился я. «Это пора чудес». «Как это?» «Ну...» — Вика задумалась. «Так у нас принято. Исторически сложилось». «Как оборот Земли вокруг Солнца может повлиять на чудеса?» Я вопросительно посмотрел на управляющую. «Владимир Аркадьевич, ну вот вы иногда как скажете тоже. Вы что, с неба свалились?» «Ну, вообще-то да». «Вы, радость моя, порой забываете, что я пришел из Омска», — строго ответил я. «А!» — управляющая сочувственно кивнула. «Действительно, там же не бывает Нового года». «Бывает, просто у меня не было чудес и прочего, так что я не понимаю, как создать новогоднюю атмосферу. Посему назначаю вас главной украшательницей», — заявил я. «И чтобы в нашем парке было самое новогоднее настроение из всех». «Будет сделано, ваше благородие», — словно солдат отрапортовала Виктория. «Я вас не подведу!» «Умница! Что у нас там с опросом по аттракционам?» «Колесо обозрения и Емеля в абсолютных лидерах». «Так, ну про колесо я в курсе, а что за Емеля?» «Знакомое, но что-то никак не могу вспомнить». «Это такие огромные качели с электродвигателем. Как правило, они в виде ладьи и раскачиваются довольно высоко. Детишкам такое нравится». «Хм...» Я вытащил блокнот и сделал пару пометок. «Но сперва огромное колесо. Я уже настроился». «Как скажете», — пожав плечами, ответила Вика. «Так, а что у нас с...» Не успел я договорить, как дверь в кабинет распахнулась, и к нам залетел взъерошенный Толик. «Боже правый, что у тебя?» «Госпожа управляющая, господин Бардебигль считает вас... Как же...» Парень немного смутился и, вытащив из кармана бумажку, прочитал вслух. «Вот, господин Бардебигль считает вас соской». «Что?» Я тут же нахмурился. «Какая еще соска? Это что за оскорбление в адрес управляющего персонала парка? Толик, объяснись!» «Я проспорил Алисе», — с грустью ответил он. «И она приказала мне сообщить об этом госпоже управляющей». «Сестра!» — обреченно выдохнул я, а затем повернулся к Вике. «Виктория, я прошу простить моего бестактного старшего брата». «Нет-нет», — густо заливаясь краской, ответила управляющая. «Молодежь, это у них такие комплименты сейчас». «Правда?» — удивился я. «И что же он обозначает?» «Что госпожа управляющая вызывает у мужчин сексуальное возбуждение», — сообщил Толик. «Соска?» «Как-то мерзко и некрасиво звучит. Можно же сказать, например, что госпожа управляющая соблазнительная», — предположил я. «Или весьма очаровательная», — добавил Толик. «Или желанная, вот». «А еще можно было сказать, что госпожа управляющая услада для глаз». «Хватит!» Краснющая, словно помидор, Виктория закрыла голову руками. «Издевательство над маленькими девушками! Я вам этого не прощу!» «Ну уж, простите!» — усмехнулся я и вновь повернулся к Толику. «Не поверю, что у тебя хватило ума оставить пост из-за такой ерунды». «Ага», — согласился брат. «У нас закончилось кофе, а без него нам тяжело работать». «Жалкие кофеманы!» — вздохнул я. Сходи до нашего любвеобильного лабрадора. Он знает, какой нужен кофе для кофемашины. Хотя, ладно, погнали сходим вместе, а то заблудишься еще. Но! Я во время штурма все ходы исследовал. И тем не менее. Я поднялся и направился к двери. Идем, не будем смущать нашу красотку. Владимир Аркадьевич! Вика едва сдержалась, чтобы не швырнуть в меня кружкой. Бедолага. Налицо недостаток мужского внимания. Хотя какое уж там внимание. Здесь либо извращенные духи, либо женатые, либо старики. В нашем парке юная девушка точно не сможет найти себе пару. Надо бы отпустить ее в отпуск. Всю жизнь же тратит на работу. «Ты растешь над собой», — произнес я, когда мы с братом спустились вниз. «Но твоя вот эта надменность по отношению к простолюдинам все еще проскакивает». «Это была невинная шутка». «Омерзительная шутка. Да и вообще не шутка, а глупость. Ты дворянин или пацанчик с деревни? Вика абсолютно такая же девушка, как и все. И ты должен быть джентльменом по отношению к ней. К тому же она старше тебя. Проявляй хоть каплю уважения». «Да я не особо и хотел говорить. Просто ты же знаешь Алису». «И что с того? Не спорь с ней в будущем. И вообще, она ж та еще хулиганка. Скажет спрыгнуть с крыши. Спрыгнешь?» «Нет, ну...» «Гну! Ты бы смог подойти к Соньке и назвать ее соской?» «Нет. Она бы вырвала мне глаза и сломала позвоночник». «А Оксане?» «Нет. Она бы вырвала мне глаза и сломала позвоночник». «А Люси?» «Нет, она бы заплакала, и я бы сам вырвал себе глаза и сломал позвоночник от чувства вины». «Ну вот, видишь, чем Вика хуже? Вот вроде взрослый мужик, а все ведешь себя, как мальчишка невоспитанный. Чтоб больше таких приколов не было. Понял меня?» «Да, босс». «И не называй меня босс, я твой брат. И я хочу, чтобы из тебя вырос толковый человек». Я похлопал Толика по плечу, а затем тихонько добавил. «Но Виктория реально хороша». «Хе-хе, это точно», — обрадовался брат. «Да, идиотский комплимент, но он скорее шутливый». «А с чего Бардебигль отпускает пошлые шуточки в сторону других девушек? Разве мисс Скромность не будет ревновать?» «Не, они же типа друзья». «Друзья?» Моему разочарованию не было предела. «Да что с ним не так?» «Мира посоветовала. Мол, чтобы понять девушек, нужно сперва научиться с ними дружить». «А, пушистый хвост и ее знания». «Впрочем, ничего удивительного. Она же у нас главный специалист по отношениям». «Ах, ну, возможно, для него пока и это считается успехом», — хмыкнул я. «Нет, ну а что? Надо же хоть с чего-то начинать». Спустившись в подвал, мы, к моему великому удивлению, не обнаружили Пауля на месте. На двери просто висела записка «Отошел на 15 минут». «О, заклинание временной петли во всей красе, потому что никто не знает, когда именно эти 15 минут начались». «Ну, что поделать. Раз парк принадлежит мне, то значит, я могу без ограничений входить в любое помещение». Двери скрипнули, и мы зашли в мир провианта. Эдакий местный клондайк. «И где кофе?» — поинтересовался Толик. — Хороший вопрос, — почесав затылок, ответил я. — Давай ты с левого края, а я с правого. — Такая темнота. Брат вытащил мобильник и включил фонарик. — Что хоть искать? — Красный пакет под названием «Эгоист». — Понял. Толик быстрым шагом направился в сторону крайнего стеллажа. — Да уж, чего тут только не было. Как говорил Митрич, от батона до всего остального. И старые резиновые игрушки, и куча непонятных инструментов, и какие-то гвозди с шайбами. Это точно необходимо для парка? Вдруг позади раздался пронзительный скрип. Я замер и инстинктивно схватился за рукоять Джекича. «Это ты?» «Нет, не я», — ответил Толик. «Может, Пауль?» «Тхр-хр-тхр-хр», — раздалось из темноты. «Фух, Юми!» — с облегчением выдохнул брат. «Ты как сюда залезла? А ну, выходи!» «Тхр-хр-хр!» Звук начал отдаляться в сторону Толика. «Тхр-хр-хр!» Увы, это была не Юми. И только сейчас я осознал, насколько охотничий звук эхолота-стирателя тверже и ужаснее треска китоглава.